«Ну, если вы этого хотите, я пожал плечами, то я не смею вам отказывать. Брось!» Она махнула зеленой лапкой. «Ты же знаешь, я не настаиваю, и если ты задумал что-то, чего я по твоему плану знать не должна, то просто так и скажи. Я останусь тут и... Прости, бабушка!» Я ей тепло улыбнулся. «Просто я весь на нервах. Еще улетая с камина, я понимал, что все это закончится войной, так что просто немного». Я пожал плечами. «Я понимаю, внучок, а теперь пошли доберемся до рубки и включим атмосферу. А может мне тебя донести, ХМ?» Я присел перед Ядды на корточки, подставив ей свою спину. Асака, увидев это, стала испытывать настоящий шок. Для нее и наш разговор с Ядды был несколько обескураживающим, но его она еще могла принять, так как я ей рассказывал, что она учительница Ти и не раз помогала и ей обучать меня, и мне обучать Саш. Но вот такое вот, хухихи, давно меня никто на спине не катал. Я согласна. Ядль, продолжая посмеиваться, забралась мне на спину, ухватившись лапками за уши. Поехали. Ее ножки пятками ударили меня по плечам, и я, усмехнувшись, отправился в сторону шлюзу и лишь на полпути остановился и посмотрел на Асаку. «А ты шлемы, что, не приготовила?» «Ой!» Она испуганно прижала ко рту ладошки. «Ладно». Я махнул рукой, как бы говоря, что ничего страшного не произошло. «Ничего страшного, воспользуемся методом, предложенным Ядль. Воспользуюсь телекинезом, окружу нас барьером, а дышать будем через маски. Благо они есть у всех». «Так ведь?» Мой взгляд уперся в Асаку, которая очень быстро закивала головой, подтверждая, что маска у нее есть с собой. «Ну, вот и хорошо». Я кивнул, и вскоре мы уже были рядом с шлюзом. Барьер силы накрыл нас, после чего из небольшого отсека, предназначенного как раз для выравнивания давления или перехода в безвоздушное состояние, откачали воздух. И только после этого створки шлюза открылись, впуская нас внутрь. «Ну?» Я осмотрелся по сторонам. «Дронов тут достаточно много. Думаю, если удастся моя идея, то москитная поддержка нам будет обеспечена. Главное найти место, где разместим капсулы управления». «Это да». Ядль погладила меня по голове, как бы хваля за такую идею. Сверившись с планом корабля, который я достал из того же компьютера, из которого достал и коды к барышнику, я быстро направился по направлению к коридору, через который можно было попасть в рубку. Конечно, это был не прямой путь в рубку, но именно из этого коридора можно было попасть в один из технических туннелей, который был отмечен как работающий, в котором оставили транспортную тележку. А вот и наш транспорт. Я довольно улыбнулся, после чего мы все погрузились на этот транспорт, и я привел его в действие. Таким образом, дорога, которая должна была занять более 20 минут спокойным шагом, заняла не более 5 минут. А вот и конечная. Когда тележка остановилась, я сошел с нее, до рубки оставалось пройти буквально 50 метров, которые мы преодолели и оказались перед закрытыми створками рубки. Впрочем, открыть створки можно было и механическим способом, что я и проделал. Ну как механическим, просто раздвинул их немного силой, позволяя нам проскользнуть внутрь. Благо механизм тут был такой, что после того, как мы прошли внутрь, я перестал их удерживать, они просто захлопнулись. «Вот, Асака, смотри и учись. А что такого-то? Я тоже так могу». После этих слов ученицы я остановился и, полуобернувшись, посмотрел на нее. «Прошу». Жестом руки я указал на только что захлопнувшиеся створки рубки. И она и правда протянула руку в их сторону. Вот только сами створки не сдвинулись ни на миллиметр. Рука Асаки слегка задрожала, она напряглась, но все еще ничего не происходило. «Зря стараешься». Ядль покачала головой. «Подобное не всякому рыцарю подвластно, а все потому, что мало кто уделяет телекинезу столько времени и сил, сколько ему уделял Лаби. Этот Аболтус, еще будучи юнлингом как проклятый, тренировался именно в этой сфере, и потому, в отражениях я увидел, что Ядль хитро улыбнулась. Впрочем, результаты этих тренировок ты увидишь позже, я же тебе скажу, что сила, с которой механизм сжимает эти створки, около 500 килограмм». 500. Асака с шоком опустила руку и уставилась на меня. «Да это вообще невозможно. Веса нет». Я покачал головой. «Впрочем, ты хоть и помнишь это, но до сих пор не смогла принять это знание как истину. И я надеюсь, будущая демонстрация докажет тебе, что это не пустые слова, а реальность. После чего ты лишишься того ментального блока, который не позволяет тебе делать очень многое». «Я, а что ты имеешь в виду?» Она вопросительно посмотрела на меня. Но я лишь улыбнулся и покачал головой. В отражении выключенных панелей я мог видеть, что сейчас на моих губах такая же хитрая усмешка, как и на губах Ядды. Узнаешь позже. А пока, давайте включим системы корабля, в том числе и систему жизнеобеспечения. После чего дождемся нашу команду. С этими словами я хотел спустить Ядды на пол, но она очень ловко встала на моих плечах и тут же спрыгнула на одно из кресел. При этом во время полета вокруг нее появился барьер силы. Сам я подошел к месту капитана и ввел несколько кодов в панель, которую оживил путем активации тумблера. После этого рубка стала оживать. Не вся, но критически важные посты достаточно быстро включились. Капитан, прошу вас дать доступ к системам корабля. Это позволит сократить время активации систем на 70%. Я прислушался к силе. Разрешение даю. Так как сила молчала, да и в целом техникам храма я доверял, я решил все же дать ей доступ к системам корабля. И сразу же после этих моих слов стали включаться и другие пульты управления. В первую очередь включи систему жизнеобеспечения по пути от рубки до ангара и в самом ангаре, в котором я посадил корабль, будет исполнено. Кстати, как ты себя идентифицируешь? На меня не установлены программы, отвечающие за обучение и самоидентификацию. Вы можете дать мне любое удобное вам имя и настроить голос, а также голографическое отображение. Хорошо, это мы настроим позже. А пока, сэр, системы жизнеобеспечения на всем указанном пути активированы. Выход систем на полную мощность 5 минут. Я довольно покивал, после чего сел в кресло капитана и, прикрыв глаза, задумался. Итак, корабль мы получили, еще не полностью, но в целом. Что же нам делать дальше? Ведь просто так дергаться куда-то будет неправильно. С другой стороны, экипаж мне действительно нужен. Свяжись пока с рейнджерами, а также воинами свободы. Договорись. Я думаю, мы с тобой, Ти, Саш и Талой будем не единственными, кто обратится к ним за помощью, и чем раньше это произойдет, тем более качественные кадры мы получим. Ладно, контакты-то есть, конечно. Ядды улыбнулась и переслала мне данные, после чего я посмотрел на систему связи и, поняв, что она уже работает, использовал ее для вызова первого абонента. Конечно, это не комната связи, где можно свою голограмму передавать, но мне это и не нужно. Обычного разговора будет достаточно. Кто спрашивает? Ответил на мой вызов какой-то небритый мужик. Мастер джедай Оби-Ван Кеноби. Приветствую представителя антарских рейнджеров. Я хотел бы поговорить с кем-то, кто может помочь мне в сборе команды. Что за команда нужна? Нужен штаб на линкор, техники, а также второстепенный персонал для рубки. В перспективе полевые командиры, которые смогут взять на себя командование подразделениями. КХМ, я, конечно, сейчас соединю, но вы что, на войну собираетесь? Вообще-то да, так что я на вашем месте срочно созывал всех рейнджеров, которые по той или иной причине находятся в свободном поиске. Нам будут нужны все. Я, секунду. Пара секунд, и меня переключили на другого разумного. Акстейрн, глава ордена антарских рейнджеров, с кем имею честь. Оби-Ван Кеноби, мастер-джедай. Связываюсь с вами по рекомендации магистра Ядды. Она посоветовала мне набрать у вас команду. Хо, и на какой же корабль вам нужна команда? На линкор типа Барышник. Кхе, основной персонал в рубку я набрал в ордене из тех, кто не стал падаваном, но прошел нужную подготовку. А вот второстепенный персонал, а также техники, да и все остальные, мне нужны. На это потребуется. Времени нет. В ближайшую неделю, если нам, конечно, повезет, начнется война. Вы прибыть, конечно, не успеете, так что первое столкновение будет проведено в сокращенном штате. Но после, вы должны прибыть на корабль для несения службы. Также я прошу подготовить команды для линкоров магистра Ядды, мастера Ти, крейсеров рыцаря Саши Тала. Естественно, помимо команды корабля, каждому из названных мной джедаев требуется подобрать штаб, который будет помогать разрабатывать планы операций. Я подготовлю все в кратчайшие сроки. Только скажите, с кем война? Конфедерация. Предположительно, основной силой противника будут являться дроиды В1. Другие модели также будут встречаться, но, как вы понимаете, это самый доступный на данный момент вид дроидов. Именно их будут закупать миллионами. Я понял. Спасибо. Ни за что. Давайте готовьте людей. Нам потребуется 3 недели на то, чтобы собрать людей и отправить к Карусанту. Договорились. Я постараюсь затянуть мое отправление на фронт на эти 3 недели, хотя сомневаюсь, что это получится сделать. И да, подготовьте мне пилотов-истребителей, в очень большом количестве. Насколько большом? 500 пилотов пока будет достаточно. 500, да, я кивнул. 500 пилотов, не волнуйтесь, У меня есть план, исходя из которого эти разумные будут в безопасности, но пилотами они должны быть первоклассными. Я вас понял, все подготовлю, хотя с пилотами истребителей будет несколько сложнее. Ничего, я верю в то, что вы справитесь с этим заданием, а теперь я вынужден закончить сеанс связи. Хорошо, мой собеседник кивнул, после чего связь прервалась, а я, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза. Оставалось еще поговорить с представителем воинов свободы. Глава 85. Перелет. Корабль оживал. Медленно, но верно запускались все системы, а мои подчиненные уже заняли рубку, разместившись каждый на своем посту. Доклады слышались со всех сторон, и каждый доклад только улучшал мое настроение. Я мог быть уверен, что этот корабль нас не подведет. Да, на моем месте кто-то наверняка с большим удовольствием присвоил себе корабль, похожий на имперский разрушитель, но, честно говоря, они мне хоть и нравятся, но самих разрушителей еще нет, а их аналоги. В общем, барышник оказался лучшим вариантом. И присвоить кораблю название «Хранитель». Вас понял, кораблю присвоено имя «Хранитель», как бортовое, и принимаю на себя новое имя и буду с честью нести его. Голос был все такой же синтезированный, но это мы сейчас исправим. Пока остальные работали с системами корабля, я быстро залез в настройки и изменил его голос, а также стиль общения. Теперь это верный и услужливый дворецкий, не слишком чопорный, но все же предпочитающий общаться весьма вежливо. «Сэр, я благодарен за то, что вы провели настройки моей личности. Не стоит благодарить, Хранитель. Нам предстоит тяжелая война, и я надеюсь, что мы пройдем ее всю. Несомненно, сэр, на активацию всех систем корабля нам потребовалось потратить почти сутки. Нет, безусловно, в боевой обстановке все это можно было запустить за часы, но Сенат пока не ввел военное положение, не начал войну, да Йода пока что ничего не говорил про то, что мы должны выдвигаться вперед. Я даже обратился в храм для восполнения боеприпасов. Все же линкор — это не только турболазеры и спаренные бластеры, это еще и торпеды. Корабль вышел из гиперпространства. Я, усмехнувшись, посмотрел на данные сканера и довольно покивал. Ввести корабль «Великолепный Ассаж» в список дружественных будет исполнено. Я с интересом наблюдал за тем, как корабль моей ученицы летит в сторону ангара, а после и скрывается в нем. Одна есть. Я довольно покивал. «Сэр, боюсь, вы ошиблись». «Ошибся?» «Да, из корабля вышла девушка и молодая представительница Вуки». Я только довольно покивал. «Значит, она все же прислушалась к моим словам и взяла себе ученика, точнее ученицу, и взяла ту самую девочку Вуки, о которой я и думал. Девчушка она хорошая, но природа. Пожалуй, Саш действительно сможет ее обучить». Когда створки рубки открылись, впуская внутрь ученицу, я встал со своего места. «Учитель». Она бросилась ко мне, и я, заключив ее в объятия, закружил ее. «Боже, боже, виделись не так давно вы». Ядль попыталась спародировать Йоду, но у нее получилось не так уж и хорошо. «Недавно». Я покивал и, поставив Саш на пол, погладил ее по голове и только после этого обратил внимание на девочку, которая пришла с ней. «Приветствую тебя, Гракра. Как вижу, ты стала падаваном. Рад за тебя». «Спасибо вам, мастер Кеноби. Если бы не вы, то я бы так и осталась юнлингом, и скорее всего мне пришлось бы уйти из ордена». «Вовсе нет». Я покачал головой. «Ты бы определенно нашла своего наставника, не уверен, что он или она были бы идеальными для тебя, да и не уверен, что Саш будет идеальным наставником, но она по крайней мере не будет от тебя требовать отказаться от своей природы». «Да». Вуки скромно кивнула, и я удивленно покачал головой. «Еще хорошо, что я знаю их язык, а не то общение могло бы стать куда более проблематичным». «Надо же, скромная Вуки. Галактика настолько большая, что оказывается и подобное случается». Девочка только опустила голову, а Саш рассмеялась от моих слов. «Хватит, Аби, не надо смущать мою ученицу». «Да, да». Я покивал. «Я сейчас дам тебе доступ, думаю, тебе надо выбрать себе корабль. Пока не объявили военное положение, подобное будет провести довольно легко, по крайней мере, когда на нашей стороне Ядль». «Хорошо». Она быстро заняла кресло, в котором я только что сидел, после чего быстро погрузилась в изучение списков. Вот только выбор был достаточно большой. Все же Орден, пусть и не боевая организация, по крайней мере в данный момент, но это не значит, что он избавился от всех своих кораблей, которые стояли на страже республики сотни и сотни лет назад. Впрочем, она все же нашла корабль, который подходил бы ей, после чего быстро переписала его на себя. В Впрочем, прямо сейчас искать на него команду было бессмысленно, потому она пока что решила остаться на моем корабле. Собственно, на это я и рассчитывал. Двое суток спустя. Слушаю. Я активировал канал связи, посмотрел на экран, на котором отобразился Йода. Республика помощи просит. Сепаратисты войну объявили. На защиту должны мы стать ее. Я только усмехнулся и покивал. Знаю я, Ядды предупредила. Линкор под свое управление взял ты. Не против я, но принять должен на борт ты. Силы джедаев и на камина лететь. Партия первая клонов готова и можно экипаж скомплектовать. Я слегка поморщился. Я не рассчитывал на то, что буду комплектовать экипаж из клонов. Я покачал головой. Однако как временное решение я на подобное согласен. Не веришь им ты? Йода покивал. Я уже говорил, пока клоны не будут проверены нашими целителями, я не буду им доверять. Так что, так пусть будет. Вылетаем мы к тебе. Подготовь корабль к прилету нашему. Корабль уже готов. Так что я начну подготовку к перелету на Камина. Так пусть будет. Йода кивнула и связь прервалась. Все слышали. Мой громкий голос разнесся по рубке. Живо работать. В целом корабль был готов, но ведь всегда есть что можно сделать еще, чтобы лучше подготовиться. Некоторое время спустя, корабли джедаев пролетали в ангары. Там были и канонерки, и обычные истребители, и даже чуть более большие корабли. Впрочем, барышник большой корабль и все прибывшие смогли с легкостью найти место для посадки. Ну, пора в путь, маршрут движения вы знаете, так что пора лететь. С этими словами я погрузился в медитацию и раскрыл свою чувствительность, накрыв ей весь мостик. И стоило мне это сделать, как мои подчиненные, почувствовав меня, также стали проваливаться в медитативное состояние. Это не боевая медитация, нет, это ее пародия, если так можно сказать, но даже этого более чем достаточно для того, чтобы рубка начала действовать как единое целое. Разгонный переход в гиперпространство. Точка назначения Камина. Есть. Пилоты приняли мои указания, впрочем, они были не нужны, так как они уже знали, что надо делать. Вот только формальности, иногда без них никак, особенно когда на борту столько магистров. Корабль набрал скорости и ушел в гиперпространство, а я почувствовал, как к рубке подходит кто-то. Йода. Понимание пришло почти сразу. Впрочем, он не стал входить внутрь, немного постояв перед закрытыми створками рубки, развернулся и пошел в другую сторону. Все же неплохой он чебурашка. Понимает, когда будет мешать, и не лезет под руку. Перелет. Что я могу о нем сказать? Только то, что вести корабль через гиперпространство при помощи одаренных, которые знают, с какой стороны браться за прибор управления, огромное удовольствие. Впрочем, когда я также, с помощью медитации объединял Вил, Тарани, Ирму, Корнелию и Хайлин, то эффект был еще лучше. Все же они реально пахали как проклятые для того, чтобы достигнуть самых высоких результатов. А части задаренных, я это чувствую, выезжали только за счет силы. Но даже так, вести такой большой корабль было достаточно легко. Впрочем, как бы то ни было, а провести такой большой корабль через гиперпространство за раз, не используя стандартных путей, было нереально, даже если бы все было замечательно. Так что нам придется совершить три прыжка. Три прыжка с перерывом на 5 часов между каждым. А все потому, что новый экипаж не мог так же эффективно использовать медитацию для отдыха, как это делаю я. Впрочем, два прыжка мы уже сделали и остался всего один. Спешишь ты? Ну, если началась война, то надо как можно скорее поднять на борт клонов и отправиться к месту назначения. Я пожал плечами. Прав ты, но вижу я, что не война требует от тебя скорости, не из-за нее спешишь, вы правы лишь отчасти. Я посмотрел на Йоду, при этом я не прекращал орудовать ложкой, поглощая очень сытную кашу с мясом, которую для меня приготовила Саш. Если началась война, то скорее всего именно нас постараются выставить в ней виноватыми, а сделать это можно многими способами, но самый простой. Вы же отправили Квайгона на Дженезис. Отправили его я. Ну вот, его скорее всего поймали, при этом, я не исключаю, что ему дали возможность связаться с Падаваном, а он сейчас находится около очень непоседливой сенаторши. Она наверняка сорвется с места в попытке предотвратить несправедливость. Однако именно на это они и будут рассчитывать. Я покачал головой, как бы говоря, что я очень сильно хочу ошибаться, но вероятность этого крайне мала. Вот только Энакин, он хоть и сильный одаренный, но самомнение у него слишком большое. Он наверняка захочет, в то время пока Амидала будет вести переговоры, попытаться освободить своего наставника, а это, до, волнение и торопливость понимаю я. Смерть подруги твоей грозит, но забыл ты, смерти нет, есть лишь сила. Вы правы и неправы одновременно, гранд-мастер, возможно, вы и другие магистры, может быть, я и некоторые мастера, сможем сохранить свою личность в силе. Но большинство разумных, они не обладают тем складом ума, такой тренированной волей и расположением силы, чтобы суметь сохранить себя. Частью великой силы будут они, частью лишь, я грустно улыбнулся, но тоже можно сказать и о кролике, которого убил охотник, пожарил на костре и съел. А если этим кроликом будете вы, если придет в нашу галактику кто-то, кто будет считать нас своей пищей, неужели вы смиренно сложите руки и позволите себя убить и съесть лишь потому, что вы станете частью этого разумного и таким образом не совсем умрете? Йода от моих слов поморщился. Не те примеры ты приводишь. Не хищник сила, не сжирает разумных. Вы правы, но она столь велика и могущественна, что разумный, попадая в нее, сам теряет себя, перестает существовать и вскоре растворяется в ней, и это будет концом. Но, я покачал головой, вообще-то этот диспут можно провести и позже, тем более что сторонников и вашего взгляда и моего достаточно много. Йода согласно кивнул. Я чувствовал, что в целом он был не против почесать языками на данную тему, но прекрасно понимал, что мое время ограничено, и даже несмотря на то, что он не был согласен с тем, по какой причине я спешу, он не собирался останавливать меня. Так вот, хотел я спросить другое, безусловно, все мы станем частью силы, но зачем туда спешить? Ведь если следовать вашей логике, то мы можем и постараться выжить и спасти, все равно однажды окажемся едиными с силой, а для нее срок нашей жизни смехотворен. Хм, он пожевал губами, могу принять такой аргумент, он покивал, и подумайте еще вот над чем. Если пропагандировать, что смерти нет, есть лишь сила, то однажды могут найтись радикалы, которые решат утопить всю галактику в крови лишь для того, чтобы все разумные стали едины с ней. Йода едва заметно вздрогнул. А теперь, прошу прощения, мне пора, нам надо совершить еще один прыжок. Да поможет тебе сила. Благодарю, магистр, навсегда рядом, присматривает и помогает, иначе как я мог найти двух таких замечательных учениц, одна из которых уже стала рыцарем? Я тепло улыбнулся при мысли о моих девочках. Кстати говоря, Саш уже стала бросать в мою сторону весьма неоднозначные взгляды. Было понятно, девочка выросла, девочка хочет добраться до сладенького. Вот только пока еще в ее взгляде виднелось сомнение, стоит ли ей раскидывать свои сети в попытке поймать меня или же обратить свой взгляд на кого-то другого. Решать за нее я не собирался. Нет, конечно, можно было создать ситуацию, в которой она бы сама пришла ко мне, но что я был бы за учитель, если бы использовал знания о моей ученице против нее же? Оставалось только ждать. Ждать и надеяться на то, что мужчина, которого выберет Саш, если это буду не я, будет достойным. Глава 86. Дженезис. Корабль принял максимум экипажа и десанта. Мне отчитался один из моих помощников, и я, кивнув ему, посмотрел на различные данные. Лететь до Дженезиса нам было достаточно долго, но что самое паршивое, что пока мы загружали клонов, нам пришло сообщение от Энакина, что он вместе с Падме отправляется спасать Квайгона. И это было крайне паршиво. Мы просто не успевали долететь до Дженезиса. Вызови мне Падме Амидалу. Срочно. Я посмотрел на связиста, который стал очень быстро что-то набирать на своей панели, после чего я довольно быстро услышал голос Падме. Слушаю, кто это? Приветствую, Падме. Это Оби-Ван. Оби, что-то случилось? Ну, как тебе сказать, проблема в том, что вы с Энакином слишком сильно спешите. Мы просто не успеем прибыть. Ты же понимаешь, что переговоры будут бессмысленны. Я... В голосе Падме послышалась неуверенность. Она была опытным политиком и прекрасно понимала, что если раскол уже произошел, то она одна не сможет ничего изменить. Я понимаю, но я ничего не могу поделать, если я не попытаюсь, то... Я понимаю, но я прошу тебя не слишком сильно настаивать и больше уделять время затягиванию процесса переговоров. Конечно, если ты почувствуешь, что можешь вытащить Квайгона, то делай это, но если ты почувствуешь, что дело бессмысленно, то просто затягивай, затяни переговоры как можно сильнее. Хорошо. Голос Падме говорил мне о том, что она поняла меня и постарается сделать то, что я попросил. И еще, Падме, следи, пожалуйста, за Энакином. Он парень горячий и может посчитать, что твои переговоры – это очень хороший шанс попытаться освободить Джина и сбежать. Он этого не сделает, он неплохой парень. Я и не говорил, что он плохой. Просто он не политик, он боевик, который привык махать мечом. Так что как минимум объясни ему что, зачем и почему. Может тогда он и не сделает глупостей. Ладно. Падми явно была не очень согласна с моей оценкой Энакина. Вот и хорошо, а мы постараемся успеть к вам. Я все поняла, постараюсь либо спасти Джина, либо затянуть переговоры. Отлично, тогда, Падми. Что, береги себя и удачи тебе. Конец связи. Спасибо. И тебе удачи. Конец связи. Связь прервалась, а я осмотрел всех, кто находился в рубке. Итак, готовимся к глубокой медитации и перелету. У нас не так много времени для того, чтобы доставить наш линкор к Джианазису, дабы попытаться перехватить глав мятежников, которые наверняка там будут. Да, нестройный хор голосов стал мне ответом. Вот и хорошо. Я покивал и, прикрыв глаза, погрузился в медитацию, раскрывая себе миру и охватывая корабли всех, кто находится в рубке, своим вниманием. Окружающие меня тоже стали погружаться в медитацию, и когда я почувствовал, что все мои подчиненные погрузились в медитацию, отдал команду на начало движения. Корабль двинулся и начал медленно набирать скорость. При этом я решил выбрать траекторию вокруг одной из планет системы, чтобы, воспользовавшись ее магнитным полем, придать кораблю большее ускорение. Пусть это и не даст нам слишком много времени, но в данном случае даже часы, которые мы выиграем, могут стать решающими. Корабль, выполнив задуманный маневр, ушел в гиперпространство. 7 прыжков спустя. Связь по кораблю. Мне очень быстро включили связь по всему кораблю. Внимание всем. 2 часа до выхода из гиперпространства. Всему экипажу занять места согласно боевому расписанию. Командам высадки занять места в канонерках. Джедаям советую вспомнить о правилах ведения боевых операций на поверхности планеты и не рваться вперед основной части войск, так как клоны не смогут поддерживать ваш темп. Еще несколько советов, и я замолк, после чего связь по кораблю отключили. Стоять. Я телекинезом приподнял Асаку за талию и перенес ее на ее кресло, которое ей установили рядом с моим. Учитель. Да, да, я деспот и тиран, но при этом я не забыл, что обещал тебе не пускать в бой до тех пор, пока не буду удовлетворен уровнем твоей подготовки. Тем более, что и сам я сейчас, насколько ты можешь видеть, не рвусь в группу высадки, а все потому, что и на орбите будет скорее всего много дел, но я могу помочь. Можешь. Я покивал, соглашаясь с Асакой. Вот только если она посчитала, что я сейчас отпущу ее на планету, то у меня были совершенно другие планы. Сядешь за один из пультов управления вооружением хранителя. Хорошо. Голос Асаки был не очень довольным, но она быстро встала со своего места и отправилась в сторону пультов управления огнем. Там как раз часть из них были свободными, но за счет того, что сейчас в рубке были только одаренные, которые в целом могут управлять всем куда более эффективно, управлять системами. 2 часа пролетели как одно мгновение, и вот хранитель уже вышел из гиперпространства, и нам тут же пришло сообщение от Падме о том, что она не смогла дольше затягивать и ее задержали. Да и кораблей на орбите было очень и очень много. Огонь не открывать. Наш линкор летел на очень большой скорости точно по направлению планеты, и на нас уже начали реагировать. На нас навели орудия. Маневр уклонения. Я совершенно спокойно отдал приказ, и хранитель ушел в бок. Так что выстрелы противников даже по броне не чиркнули. Я же погрузил свой разум в уже полноценную боевую медитацию, и на моих губах появилась предвкушающая усмешка. Открыть огонь. При этом я полностью контролировал координированность выстрелов, так что первый залп для наших противников был страшным. Мы буквально взорвали рубки у 3 кораблей противников. Учитывая, что у конфедерации основные силы это дроида, а управление дроидами происходит из рубок, в общем, мы уже вывели из строя 3 корабля, а ведь мы еще не закончили стрелять, разве что я курс корабля скорректировал, так чтобы выходы из ангаров оказались вне зоны видимости противников. Ангары открыты, высадка. После этого из корабля вылетело множество небольших корабликов, которые направились в сторону планеты, а хранитель продолжал двигаться и теперь еще и своим корпусом защищал мелкие кораблики от попаданий противников. Да, из-за этого пришлось принять на корпус несколько довольно неприятных выстрелов, но зато все кораблики, которые я выпустил, миновали космос и уже стали входить в атмосферу. Охранитель уже поменял направление полета, и ведь мы не прекращали вести довольно меткий и концентрированный огонь, что позволяло выводить корабли противника из строя один за другим. Из гиперпространства выходят корабли, идентификация, это корабли джедаев. Направьте их сразу на планету, там будет нужна их помощь. Бой все продолжался и продолжался, не каждый корабль противника удавалось выводить так же эффективно, как были выведены первые корабли, да и сами мы не могли избежать всех выстрелов, которые были в нас нацелены. Так что корабль покрылся подпалинами, вот только серьезных повреждений хранитель так и не получил. Статус. Когда я понял, что в целом мы доминируем на орбите, то я слегка расслабился. Целостность корабля 96%, целостность систем 100%. Мы можем продолжать бой. Отлично, тогда продолжаем. Нам надо вывести из боя еще очень много кораблей противника. Так точно. Все же боевая медитация – это невероятный навык, который действительно может перевернуть ход сражения. Вызов с планеты. Соединяй. Кеноби. Голос Дуку я узнал без каких-либо проблем, а приоткрыв глаза еще и увидел хмурую морду лица этого новоявленного ситха. И ведь глаза действительно желтые. Дуку. Я уважительно кивнул собеседнику. Что же могло сподвигнуть вас совершить этот звонок? Кеноби. Ты же понимаешь, что республика прогнила, что ее надо менять. Знаю, что понимаешь. Он ответил на свои вопросы до того, как я успел ему хоть что-то сказать. Но почему-то ты отказываешься действовать. Переходи на мою сторону. Стань моим учеником и вдвоем мы. Я не выдержал и рассмеялся. Дуку, не смеши меня. Ты, может, и считаешь себя ситхом, но по факту ты просто падший джедай. И брать себе учеников. Я покачал головой. А твой хозяин одобрит ли это? Вдвоем мы сможем забрать власть в свои руки. Ага. Я довольно покивал. Значит, про хозяина я угадал, и над тобой стоит куда более могущественный пользователь силы, который, вполне возможно, действительно является ситхом. Ты. Дуку скрипнул зубами и слегка пригнулся, а я увидел, как камера слегка задрожала. Явно рядом прозвучал какой-то вызрев. Вот только направленный микрофон, настроенный на Дуку, не передал никаких посторонних звуков. Я, неужели ты думаешь, что я стану учеником неудачника, который в своем почтенном возрасте предал свой дом и стал учеником ситха? Я ищу силы и справедливости, и если бы ты просто ушел из ордена и занимался собственной планетой, то я бы, возможно, даже помогал тебе, но ты предал всех. Я покачал головой. Сколько в этой войне погибнет твоих знакомых? Сколько погибнет тех, кого ты называл другом, а сколько умрет вчерашних юнлингов? Ты действительно думаешь, что я встану на сторону того, кто считает все эти жертвы допустимыми? Ты ничего не сможешь изменить, повелитель победит, и я займу свое место рядом с ним. Эти слова Дуку вызвали у меня новую волну хохота. Не рядом с ним, а у его ног. Дуку вновь скрипнул зубами и хотел что-то сказать, но так как я продолжил говорить, то ему пришлось помолчать. Неужели ты думаешь, что реальный ситх сделает своим учеником старичка, который к своему возрасту так и не смог сравняться с ним в силе? Ты максимум инструмент, который выкинут, как только найдут более удобный. Или ты действительно думаешь, что ситх не ищет перспективного ученика, которому действительно будет передавать, если не все, то многие знания? Ты не понимаешь. Дуку покачал головой. У нас одна цель. И... Да открой глаза, Дуку. Ты же был весьма образованным разумным. Так открой же глаза наконец. Ты находишься на стороне сепаратистов. Скорее всего, либо сам ситх, либо его пешка находится в сенате, и если там все же его пешка, то сам он вообще находится в стороне. А теперь ответь, что делает игрок в шахматы, когда фигуры выполнили свою роль? Дуку нахмурился. Он побеждает, не играя словами. Я покачал головой, прекрасно видя, что он понял, что именно я хотел ему сказать. Ты понял, что я имею в виду? Но тебе неприятно это признавать. Ты просто трус. Боишься произнести это вслух. Ты забываешься. Дуку сильно на меня разозлился. Хорошо, если ты такой трус. Я проигнорировал его взрыв эмоций. То я скажу это за тебя. Шахматист убирает фигуры. В нашем случае устраняет свидетелей, которые могут указать на него. Если ты не найдешь выход из этой ситуации, то ты умрешь. Так что думай, Дуку, думай. Будет очень обидно, если в результате комбинации ситха такой разумный, как ты, умрет. Жаль. Дуку мгновенно успокоился. Я надеялся, что у нас выйдет разговор и ты поймешь мои мотивы, но кажется, твоя голова покрыта паутиной из пропаганды Сената и Республики, а также догм ордена. Ну, ничего, кажется, у тебя была ученица, которую ты вернул к свету, скорее всего, она окажется более сговорчивой. Дуку открыто усмехнулся, глядя на меня. Я также открыто улыбнулся ему. Кто бы знал, как мне сейчас хотелось применить силовое удушение, но раскрывать такой козырь из-за угроз. Знаешь, я более чем уверен в своей ученице, так что твои слова не смогли задеть меня, а вот тебя мои более чем задели, а значит ты и правда очень сильно сомневаешься в твоем так называемом учителе. Ну, время покажет, кто из нас был прав. Да, время покажет. Произошел еще один взрыв рядом с Дуку, и сигнал прервался. Сигнал прервался. Хорошо. Вдох, выдох. Я успокоился и осмотрелся по сторонам. Продолжаем работу. Чего застыли? Впрочем, я был излишне привередлив, так как несмотря на то, что на меня бросали взгляды, работу никто не прекратил. У меня же было две мысли: посадить Асаку к себе на колени и затискать ее, или спуститься на планету и кого-нибудь убить. Глава 87. Бой. Когда я понял, что мое присутствие на орбите уже не нужно и мои подчиненные сами справятся, я встал со своего места и направился на выход. Учитель. Я полуобернулся на Асаку и строго посмотрел на нее. А ты чего встала? Но я. Ты только начал обучение, и я не потяну тебя с собой на планету, где идут военные действия. Но я джедай. Падаван. Ты пока что падаван, причем только встала на этот путь. Я не еще многое успел тебе даже просто показать, а уж обучить успел и того меньшему. Так что сядь за пульт и продолжай вести огонь по кораблям противника. Потому что сейчас здесь наш тыл. Кстати, подготовьте медицинские отсеки и еще 3 крупных помещений, в которых можно будет оказывать медицинскую помощь. Я займусь. Асака кивнула, ей явно надоело стрелять по целям, и возможность заняться организацией хоть чего-то полезного было воспринято ей как глоток свежего воздуха. Хорошо, но обратись за помощью в медицинскому персоналу, чтобы не допустить глупых ошибок. Хорошо, я видел, что мои слова ей не понравились. В ней неожиданно взыграла гордость и упертость, и я, вздохнув, развернулся и, сделав 2 шага, подошел к ней, положив руку на голову. «Асака, ты моя ученица». Я постарался передать ей по нашей связи гордость за то, что именно она стала моей ученицей, поддержку, уверенность в том, что она меня не подведет. И она вздрогнула, а ее плечи слегка опустились. Спорить со мной в такой момент она явно не имела ни желания, ни возможности. И я просто даю тебе совет. Я знаю уровень образования юнлингов, знаю основные предметы, которые нам преподавали, и там нет ничего о правильной организации лазаретов. Поэтому я и прошу тебя, быть ответственной и разумно воспринимать свои знания. Обратись за помощью к медикам, пусть они помогут. В их помощи нет ничего стыдного, а то, что ты обратишь к ним за помощью, лишь добавит тебе очков, так как ты не боишься признать, что чего-то не знаешь и готова прислушиваться к более опытным разумным. Хорошо. Асака кивнула, и я, улыбнувшись и еще пару секунд погладив ее по волосам, развернулся и очень быстро отправился в сторону одного из ангаров, дойдя до которого я быстро залез в истребитель и, захлопнув кабину, поднял его с площадки. Ну, полетели. Я этими словами мой истребитель вылетел из ангара и резко рухнул вниз. Если такое понятие применимо для космического пространства. Хотя вернее будет сказать, что я направил нос истребителя в сторону планеты и очень быстро преодолел все расстояние до атмосферы. Истребитель покрылся огненными всполохами, так как, входя в атмосферу, я и не думал снижать скорость. Думаю сейчас, если бы на планете не шел бой, что мое снижение привлекло бы очень много внимания. Я же уже вновь погрузился в боевую медитацию и почувствовал, как клонов, которые находились подо мной, так и некоторые истребители джедаев, которые вели бой в воздухе. Вот только последним помощь была не нужна, а вот клонам. Изменив направление полета, я открыл огонь из бортовых лазеров, буквально разнося небольшой отряд дроидов, который зажал клонов в довольно невыгодной позиции. Уход в сторону, переворот, выпустить обманки, дабы ракета с тепловым наведением взорвалась, не достигнув моего истребителя, и я уже вновь несусь вниз, расстреливая очередных дроидов. Хотя должен признаться, что находиться так близко к эпицентру боя было тяжело. Смерти клонов били по мне, говоря, что в целом они тоже живые, и считать их за мясных дроидов, которыми их наверняка скоро будут пытаться выставить в Сенате, не получится. Впрочем, это я знал до того, как увидел их. Это я понял и когда наблюдал за ними на камина, а сейчас только убедился в том, что я был прав. Но ведь была надежда на то, что не будет их смерть так ощущаться, и она, эта надежда, только что подохла в муках. Новый разворот, и я уже подбиваю дрон-истребитель, причем подбиваю его так, что он буквально падает на позиции других дронов. Правда, после этого мне пришлось крутиться пару минут как уж на сковородке, так как мою эффективность заметили и попытались меня сбить, направив на меня сразу 10 истребителей. Вот только чего они не поняли, так это того, что не только я эффективен, но и клоны, попавшие в радиус действия моей боевой медитации, становятся куда более эффективными. Так что вскоре несколько истребителей было сбито из банальных снайперских винтовок или автоматических винтовок за счет того, что я подставил эти истребители так, то выстрелы пришлись в уязвимые точки. Далее уже было проще, и я, сбив оставшиеся, продолжил нести хаос и разрушение в ряды дроидов. Учитель, на связь со мной вышла Асока. Слушаю. Поступило сообщение от сенатора Амидалы. Ее и Падавана Скайуокера зажал целый отряд дроидов. Она просит вашей помощи. Координаты? Мне выслали координаты, и я тут же направил истребитель туда. Не то чтобы я не понимал, что жизнь одной единственной сенаторши не стоят возможного поражения в этом сражении, но и бросить Падме я не мог. Разгон истребителя, и вскоре я катапультируюсь, а сам истребитель влетает в ряды дроидов, где и взрывается, разнося большой отряд. Я же, применив телекинез и реактивные сапоги, влетел в окно большого здания и тут же оказываюсь в центре отряда дроидов. Два меча зажглись золотистым светом, и я тут же начал нести хаос и разрушение в их ряды. При этом даже полноценный отряд не мог задержать меня, так что вскоре на месте отряда дроидов осталась только оплавленная куча хлама. Итак, где у нас может быть Падме? Я осмотрелся по сторонам, прислушался к силе и, почувствовав знакомый огонек жизни, рванул в нужную сторону. 5 минут, и вот я уже выскакиваю из-за угла и вижу, как Энакин с трудом отбивает бластерные выстрелы. Падме стоит за его спиной, а сам Падаван явно уже устал. Разочаровывает. Это было единственное, что я успел подумать, прежде чем влететь в толпу дроидов и за считанные минуты полностью их уничтожить. Аби. Падме очень обрадовалась моему появлению, а вот Энакин лишь хмуро смотрел на меня. Я чувствовал, что он ревнует, вот только сама девушка не давала ему ни намека на то, что испытывает какие-то чувства. Так что чувства самого Энакина меня не сильно волновали. Падме. Я кивнул ей, приветствуя. Нам надо выбирать. Нам надо догнать Дуку. Я, нахмурившись, посмотрел на Энакина. Падаван, ты хочешь сказать, что ты преследовал Дуку? Да. Он смотрел на меня с явным вызовом, а еще я видел, что он уверен в собственных силах и считает, что он сможет победить того, кто был магистром Ордена Джедаев. Ну-ну, поправь меня, ты, осуществляя защиту сенатора Амидалы, посчитал, что можешь попытаться схлестнуться с Дуку, с тем самым Дуку, который был магистром Ордена Джедаев, и это при том, что ты не мог справиться даже с небольшим отрядом дроидов. Я просто защищал Падме, и поэтому, так и я о том же. Я разочарованно покачал головой. Ты, защищая сенатора, не мог справиться с отрядом дроидов, но почему-то считаешь, что защищая ее сможешь справиться с Дуку. Или ты действительно думаешь, что падший не воспользуется явной слабостью и не ударит по ней? Я кивнул на Падме, которая уже успела выйти из-за спины Энакина и встать рядом со мной. Я же уже выключил клинки, правда, на пояс их так и не повесил. А еще, теперь в разговор вступила сама Падме. Ты еще и переговоры мне завалил. Я же просила тебя не лезть, не пытаться освобождать Квайгона своими силами. Ты же самый умный, да, Энакин? Голос Падме был полностью спокойный. Причем это было то самое спокойствие, по которому понятно, что разумный находится в бешенстве и едва сдерживается от того, чтобы начать просто размазывать своего оппонента тонким слоем по окружающему пространству. Тебе же наплевать, что кто-то старается, работает, да. Тебе надо удаль свою показать, ну как показал. Падме, я сенатор Амидала. Эти слова заставили Эничку буквально впасть в ступор. И я не желаю общаться с человеком, который смыл в унитаз мои почти 5-дневные старания. А ведь я почти уже дожала Дуку. Он был почти готов, пусть не отпустить Джина, но обменять его. Я же специально, когда мы подлетали к Джианазису, говорила тебе, чего следует ждать. Я тебе рассказала несколько своих планов действий и сказала, что в крайнем случае буду просто затягивать время, для того, чтобы успели прибыть джедаи. Но нет, ты же самый умный, Падме. Кажется, я уже сказала, сенатор Амидала, но, без, но. Падме смотрела на Эничку как на говно, и я решил вмешаться. Падме, спокойнее. Я положил руку ей на плечо, и пусть она слегка дернула головой, чтобы посмотреть на меня, после чего сделала глубокий вдох и медленно-медленно выдохнула. Я спокойно, спасибо. Она кивнула мне и, улыбнувшись мне, похлопала по плечу, чтобы я убрал руку. Ладно, пошлите, я отведу вас в зону эвакуации. А как же Дуку? Я бросил на Энакина строгий взгляд и покачал головой. Падаван, ты возвращаешься в ставку, где получишь новые распоряжения от...» «Да пошел ты нахер!» Энакин отмахнулся от меня и рванул в сторону, где, как он считал, находился Дуку. «Ты его не остановишь?» Я глубоко вдохнул и очень медленно выдохнул и покачал головой. «Он уже падаван, причем достаточно давно, а значит должен учиться оценивать свои силы правильно. Может быть, если получит травму, то наконец начнет думать головой, а не...» Падми фыркнула. «Да договаривай уже, или ты думаешь, я не знаю, чем 90% мужиков думает, знаешь, но я стараюсь. Ой, брось!» Падми махнула ручкой. «Я не королева, да и когда была королевой, ты не стеснялся мне по мозгам ездить, так что не надо начинать сейчас строить из себя правильного мальчика. Ладно, ладно». Я поднял руки вверх, как бы показывая, что она меня убедила и я сдаюсь, правда, учитывая, что я тут же включил световой меч и движением кисти и телекинезом запустил его в полет, так что он разрубил пяток дроидов и вернулся ко мне, несколько подпортила сценку. «Ты мне скажи, ты Асоку также отпустил бы, если бы она была моим падаваном уже лет 5-7, то да, в конце концов за это время в падавана надо вбить знания и умения, благодаря которым он должен адекватно оценивать себя и противника. Про навыки я и говорить не буду, так как это само собой разумеется. Ладно, кстати, а где ты ее оставил?» «На хранителе. Пускай там организационными вопросами позанимается, узнает, что и как происходит в тылу. Да и не успел я ее еще учить начать. Так, по верхам начали проходить. Так что тащить ее на поле боя, как по мне, ошибка». «Ясно. Наш разговор и напавшие на нас дроиды не помешали нам двигаться по коридору, в сторону возможного выхода из здания. Ложись». Я отдал приказ и жестом руки перенаправил несколько ракет, которые должны были, влетев в окно, взорваться после удара о стену, в другой конец коридора, так что взорвались они далеко от нас. Те же осколки, которые до нас долетели, я принял на обычный энергетический щит, который активировал, чтобы прикрыть им Падми, да и самому за ним встать. А почему на барьер их не принял, как тогда, на Карусанте? Да потому, что тогда было покушение, то есть разовое нападение, а тут война и силы надо экономить. А то устану и это тебе придется меня защищать. Ну, Падми, вставая, пожала плечами и сняла бластер с магнитного захвата на бедре. Из бластера я стрелять умею. Так что, угу. Мой меч снова отправился в полет, после чего я покачал головой, понимая, что по зданию мы будем выбираться слишком долго. Впрочем, это также был и самый безопасный маршрут, так как на улице слишком много стрельбы. Ты главное навык не теряй, а то, как мне кажется, в ближайшее время это станет крайне важным аспектом жизни сенаторов, да и обычных граждан. Хорошо, но ты же меня, если что, защитишь, Падме? Я мечом отбил пару шальных выстрелов, которые пробили окна и могли задеть мою подругу. Если это будет в моих силах, то, конечно, я тебя защищу и помогу тебе, но ты же понимаешь, что сейчас будет война и меня будут дергать в самые разные части галактики. Понимаю. Она загадочно улыбнулась, но подумать, что же могло заставить ее так улыбаться, я не успел, так как почувствовал, что в нашу сторону буквально летит, используя ускорение, джедай, только вот он был необычным джедаем, он был падшим. Началось. Глава 88. Падшие. Толчком встречаю толчок падшего, который явно хотел побыстрее разобраться с Падми и для этого хотел просто отшвырнуть меня в сторону. Вот только мой толчок был немного сильнее, и потому этот тип, который использовал силовое ускорение, словно на бетонную стену налетел. Впрочем, мы, джедаи, несколько крепче обычных людей, так что это не доставило ему сильных проблем. Ты защищаешь тварь, из-за которой умирают наши братья и сестры. Из-за нее, я не позволил себе отвлечься от противника и лишь слегка качнул головой в сторону Падме. А ты ничего не путаешь, она-то тут при чем? Именно она прибыла сюда и спровоцировала войну. Я на это заявление мог только головой покачать. Падшему сейчас ничего не доказать, и самое что противное, так это то, что и времени возвращать его к свету у меня просто нет. Я ощутил еще несколько всплесков, которые свидетельствовали о том, что несколько братьев и сестер по ордену пали на темную сторону. Это было крайне неприятно, надежда вновь подыхала в муках, а вот ожидание подняло голову и словно прошептало моим голосом. Я так и думал. Бросок моего противника и его взмах зеленым клинком я принял на свой золотистый меч. Убивать дурачка мне не хотелось, да и как фехтовальщик он был на среднем уровне, так что проблем сдерживать его у меня не было бы. Вот только темная сторона, тем более та, которая только-только вспыхнула в разумном, добавляет ему сил. Это, конечно, не критично, но из-за этого взять его без серьезных травм будет весьма проблематично. Блок, блок, блок. Принимаю явно чрезмерно сильные удары меча противника на блоке и вижу кучу дыр. Вдох. Плавный жест, небольшая уловка в виде оставленной уязвимости, и противник попался, подставляя свою правую руку, которую я ему отрубаю по самое плечо. А-а-а, су-у-у-ука. Да, да, а теперь продолжим. Неожиданно для меня гнев моего противника срывается с его левой руки в виде красной молнии, которую я принимаю на меч. Слабо. Покачав головой, я с усмешкой смотрю на парня, который, кажется, сейчас совсем забудется в угаре битвы. Очень слабо. Впрочем, резко накладываю на себя максимальное ускорение и сближаюсь с парнем, который, кажется, понял, что происходит, но сделать уже ничего не успевает, и я просто вбиваю кулак ему в живот, а после добиваю локтем по затылку, так что он оказывается надежно вырубленным. И почему сразу так не вырубил? Я пожал плечами на вопрос Падме. Потому что изначально он к подобному был готов, а после того, как потерял руку и растерялся от того, как легко я смог противостоять его величайшей технике молний, у меня появился шанс. В этот момент я услышал слабые хлопки в ладоши, и из-за угла вышел Дуку, которого я до этого совершенно не чувствовал. ТЦ. Сокрытие в силе. Рад, что новое поколение знает о подобных техниках, а также меня весьма радует то, что я все же встретился с тобой, Оби-Ван Кеноби. После всего того, что ты мне сказал, когда я великодушно предлагал тебе стать моим учеником, он покачал головой. Я очень хотел лично преподать тебе урок. А как же, ТЦ? Небрежный жест со стороны Дуку и силовой толчок был отправлен в Падме, причем не со стороны моего будущего противника. Технику он сформировал сбоку от девушки. Впрочем, я почувствовал формирование техники и отразил ее своим толчком. Кеноби, не мешай мне учить девочку, ведь когда я закончу с тобой, то я наконец смогу взяться за нее, знаешь. Он улыбнулся уголком губ. Мне пригодится такая верная помощница, которая и под столом сможет работу выполнять и политического оппонента заболтать. Я внешне да и внутренне оставался спокойным. Медитация, в которую я себя уже вогнал, не позволила мне потерять контроль над собой из-за угроз этого старика в сторону Падме. Для того, чтобы попытаться с ней что-то сделать, тебе придется убить меня. Я говорил это с легкой улыбкой на губах. А ты думаешь, я не смогу? Он активировал два меча и внимательно посмотрел на меня. Я думаю, что вскоре мы это узнаем. С этими словами я сорвался в сторону Дуку, и мы стали буквально на недоступной обычному человеку скорости обмениваться ударами. И вот теперь я осознал, что Дуку действительно был мастером. Да, он не пользовался всеми формами, как это делал я или Дралик, но он настолько отточил свою форму владения, что казалось, будто я сражаюсь со стихией, неотвратимой и беспощадной стихией. Плавные, скупые движения, и ни одной эмоции на лице. При этом он не стеснялся пытаться атаковать и Падме, которая, понимая, что бой таких монстров рядом с ней может закончиться для нее плачевно, поспешила отступить. И к счастью, она это сделала достаточно оперативно, но даже так, я бой начал не очень удачно, так как из-за необходимости ее защищать мне пришлось перейти в оборону. Удар за ударом, блок за блоком, контратака за контратакой, мы двигались с невероятной скоростью, и никто из нас не мог нанести поражение другому. Хм. Когда мы все же отскочили друг от друга, Дуку осмотрел меня более внимательным и, я бы даже сказал, заинтересованным взглядом. Дралик, я Длити, они воспитали отличного рыцаря. Мастера, я поправил Дуку. Мастера, он, пожав плечами, согласился со мной, было понятно, что в целом ему плевать, какой статус у меня в ордене. Впрочем, Ти скорее просто не испортила заготовку и следовала программе, которую ей помогли составить яд для Дралик. Но даже так, не испортите помощь по мере сил развить талант. Даже жаль, что в свое время я не заметил тебя и не обучил. Возможно, сейчас мы были бы на одной стороне. Возможно. Я пожал плечами, при этом я не стал рассказывать ему, что у него в любом случае не было бы шанса, так как я с того момента, как встретился с Ти, хотел стать именно ее учеником. Возможно, я могу тебе что-то предложить, ты же понимаешь, что... Тебе нечего мне предложить. Друзья, знакомые, просто хорошие и разумные, о которых я слышал, все они находятся на стороне республики. Жаль. Дуку покачал головой, и у нас началась вторая часть боя. Теперь мы уже не столько мечами махали, сколько мерились техниками. Впрочем, в бою было не так уж и много техник, которые можно было бы применять прямо во время боя. Ха. Дуку отправил в меня молнию, которую я так же, как молнию предыдущего противника, принял на клинок светового меча. Вот только эту молнию было удержать значительно сложнее. Намного сложнее. Ух, я даже сделал пару шагов назад. Столько лет тренировок, подготовки, прошлая жизнь. Но я не могу одержать победу над одним единственным магистром. Впрочем, эта мысль, как пришла, так и ушла. Я прекрасно понимал, что у Дуку было намного больше времени для саморазвития, познания силы и вообще. Это еще не все. Дуку, усмехнувшись, и выключил второй меч, после чего в меня отправилась вторая молния, которую я принял на второй меч, после чего аккуратно скрестил мечи, чтобы удерживать их было бы легче. Вот она, мощь темной стороны. Ты чувствуешь? Чувствуешь это давление и мощь? Чувствуешь подавляющее превосходство? Я чувствую. Говорить стало несколько сложновато, но я все же продавливал слова через глотку. Что один, старый, угробил свой потенциал. Давление молнии стало сильнее. Что, правда, глаза, калит, ты. Еще одно усиление молнии, и меня буквально отбрасывает назад, попутно цепляя молниями, благо я медик и еще в полете успеваю убрать все последствия от знакомства с техникой. Ну же, не заставляй меня убивать тебя, схвати сенатора Амидалу, и я так и быть сжалюсь над тобой. Возможно, она даже периодически будет греть твою постель. На губах Дуку появилась язвительная усмешка. Вдох, выдох. Я выключил мечи. Вот, правильно, а теперь толчок. Я вкладываю огромное усилие в эту технику, накладываю на себя ускорение и срываюсь с места, при этом я не пытаюсь сбежать. Я наоборот несся на Дуку. Этот бой уже сейчас дал мне достаточно много пищи для размышлений, и я не собирался терять этот шанс вырасти над собой. Барьер силы покрыл все мое тело, и молния, которая в прошлый раз, задев мою броню, зацепила и меня, буквально стекла с барьера. Сам же я уже через секунду налетел на Дуку буквально вихрем ударов, из-за которых уже ему пришлось перейти в защиту. Впрочем, я понимал, что это далеко не навсегда. Опыт Дуку скорее всего позволит ему воспользоваться моей малейшей ошибкой, но даже так, я продолжал наседать на противника, удары сменялись уколами, уколы, подсечками, подсечки диагональными ударами, которые имели цель разрубить Дуку от правого плеча до бедра. Я продолжал наседать на Дуку, при этом помимо ударов мечом я также пытался отравить его жизнь с помощью толчков различной плотности. Это были как обычные расфокусированные толчки, которые должны были оттолкнуть Дуку, до совсем тонких, которые уже можно было назвать силовыми лезвиями, которые должны были его разрезать. Ха! От Дуку вырвалась волна силы, которая буквально отшвырнула меня от него. Еще находясь в воздухе, я сгруппировался, принял короткую молнию силы на меч, а после спокойно приземлился на ноги лицом к противнику и уже заняв боевую стойку. «Пожалуй, сегодня мы можем закончить». Дуку покачал головой и, в два шага добравшись до окна, выпрыгнул. Я только и успел заметить, как он запрыгивает в истребитель. Вот только если он думал, что на этом будет конец, то нет. Когда истребитель уже начал отлетать, я схватил его телекомом. «ТЦ, ты как?» Падме оказалась рядом со мной, смотря на мою во многих местах прожженную робу, из-под которой выглядывала броня. «Нормально, а это?» Она кивнула на зависший в воздухе истребитель, который, слегка подрагивая, шатался из стороны в сторону. Эти покачивания были нужны для того, чтобы попытаться вырваться из моего захвата. Рядом несколько сильных джедаев, думаю, они. Но в этот момент я увидел, как мимо нас пробежал Энакин, которого в горячке боя я не почувствовал и на которого после боя не обратил внимания, так как были куда более сильные пользователи силы, которые находились рядом. И этот идиот буквально выпрыгнул из окна, усилив прыжок силой, и оказался на фюзеляже истребителя. Кретин. Я не успел ничего сделать, как против него применили толчок, да еще и так удачно, что он должен был попасть точно в выхлоп, который просто сжег его, так что пришлось отпустить истребитель, а самого Энакина подхватить и попытаться резко увести в сторону. А-а-а! Вопль Энакина разнесся над полем боя, впрочем, услышали его лишь немногие. Все же поле боя — это такое место, где вечно кто-то кричит от боли, горя или просто от страха. Я же спокойно втянул его в здание и посмотрел на буквально сожженные ноги, которые как раз и попали в струю выхлопа истребителя. Ног у него не было ниже колена. Вот идиот. Слабое воздействие силы, и Энакин просто проваливается в бессознательное состояние. Жаль, что против Дуку подобное не прокатило. Падме, ты как? Нормально, а ты? Цел, жив, здоров, немного обескуражен. Все же думал, что моих навыков хватит, чтобы противостоять Дуку, а я еле-еле держался. Хах, Падме рассмеялась, но я ни капли не обиделся на ее смех и даже сам посмеялся вместе с ней. Аби, ты и правда думал, что в своем возрасте можешь потягаться с магистром? Скажем так, у меня была на это слабая надежда, впрочем, она отчасти даже оправдалась. Как видишь, я жив, цел, хотя пару раз мечи дуку и приходилось принимать на элементы брони, и даже не нахожусь в беспамятстве. Падме задумчиво покивала. Ну, если рассматривать ситуацию с этой стороны, то ты определенно прав.